Демиург нуля мог жить вечно, если его жизненный путь не прерывала насильственная или случайная смерть. Только в этом случае сознание Демиурга, скопированное в ГИС в момент смерти, переносилось в новое клонированное тело и его жизнь обновлялась новой физической оболочкой. Поэтому один раз в 360 лет, именно столько занимал условный эзотерический год атома в континиуме НС, каждый демиург проходил бессмысленный и полумистический ритуал Хепсида, корни которого уходили в глубину тысячелетий, за грань, очерченную историей корпораций. Хепсед был данью обычаем, традиционной, проводившейся раз в 360 лет принудительной реинкарнацией людей-полубогов. Его обязательность была безоговорочной для каждого бессмертного и подтверждена специальным законом нуль-синтеза о периодической реинкарнации. Вне зависимости от состояния здоровья и собственного желания, всякий демиург в процессе Хепсида заменял свое тело на новое. По мнению психологов и историков, анализировавших истоки этого странного обычая и подтвердившего его закона, принятого на самой заре существования нулевого синтеза, он объяснялся необходимостью внести элемент обновления в устоявшуюся жизнь этих почти вечных существ. Бессмертное Ка, душу демиурга заменить было нельзя, однако можно было сменить тело. Новое тело всегда приносило с собой новые ощущения, новое осознание себя, почти всегда, смену привычек, вкусовых пристрастий, особенностей характера и темперамента. Незыблемой оставалась лишь память. Демиург Гор был воскрешен в 720 году 14-го тысячелетия из сотни стратега Октавиана, 1111 эпохи нулевого синтеза, 10-й эры Хибахарнатора. 160 лет он отдал преданной службе нуль корпораций, завершившейся, к его счастью и к несчастью 20 миллиардов чужих, кровавым седанским делом. Ровно 200 лет после Седана он был демиургом, абсолютным богом 13 миров и счастливым обладателем биллионов креда. И вот сегодня, на 30-й день месяца тот, 1080 года 14-го тысячелетия правления стратега Октавиана, спустя 360 лет после воскрешения в индустриальном центре кадрового департамента нуль корпораций, таинственный и немного пугающий Хепсет ожидал его. До истечения очередной жизни оставались сутки. Смерть бога приближалась. Глава 3. Знакомьтесь, электронный ошейник. Просто дом. Вздрогнув всем телом, Гардиан Рекс проснулся. Разбудивший его шум не был похож на размеренные звуки, сопровождавшие занос очередного тела. Вокруг кричали. Демиург осмотрелся. В коридоре орудовали 6 человек в уже знакомых ему мешковидных халатах. На сей раз все 6 были вооружены электрическими дубинками полицейского образца и экипированы здоровыми связками наручников на поясе. 11 клеток слева от гора, пустовавшие ранее, были заполнены, но шум пришел не оттуда. 6 санитаров, как и следовало ожидать, начали с дальнего конца коридора. Клонов вытаскивали по одному, и каждому выдавалась одежда, широкая синтетическая футболка свободного покроя, походящая скорее на античную тунику, чем на спортивную форму, и длинные свободные шорты. На ноги выдавались легкие тканые боты без шнуровки, более похожие на узкие медицинские бахилы с подошвой, чем на реальную обувь. Все предметы яркого синего цвета. Затем санитары надевали на клонов наручники, а на шее застегивали странный предмет, напоминающий узкий металлический шнур с небольшим прямоугольным утолщением. По внешней стороне этого ошейника дугой проходила узкая, длинная алая полоса, горящая слабым электрическим светом. Закованных клонов соединяли длинной металлической цепью, вдевавшейся в специальный паз на каждом из ошейников, и ставили на колени вдоль бетонной стены напротив клеток в той же очередности, в которой они изымались из своих ячеек. В целом, как оценил происходящее Гор, ничего ужасного не происходило. Клонов просто готовили к выходу из адаптационной камеры. Кошмар, вероятно, должен был последовать чуть позже. Когда подошла очередь Гардиана, тот, уже приготовившись к процедуре, не сопротивлялся. Вскоре длинная вереница из 50 несчастных была готова, и их вывели из помещения. Осторожно, стараясь не привлекать внимания сопровождающих, создатель 13 мили огляделся. За дверью начинался длинный коридор, упирающийся в широкую лестницу, ведущую наверх. Процессия поднялась по лестнице и направилась по извилистому коридору. Сначала Гардиан пытался считать повороты, однако вскоре отвлекся и потерял направление. Новое тело обладало не только иными физическими показателями, но и иным мозгом. Навыки фотографической памяти, присущие каждому тшиди, отсутствовали напрочь. Оставалось просто внимательно смотреть по сторонам, концентрируясь на отдельных деталях. Общее впечатление от окружающего оставалось довольно удручающим. Клонов окружали все те же серые бетонные стены, что и в отстойнике, но здесь помещения оказались очень просторными, то были настоящие крытые улицы и площади. Окон не имелось, а мягкий электрический свет исходил от крупных квадратных светильников, свисавших с потолков. Несколько раз процессия проходила мимо металлических дверей, с виду похожих на сейфовые, с толстенными стенками и мощными многоярусными замками. Мимо пробегали люди в длинной черной однотипной одежде с каким-то гербом, вышитым цветными нитками на тканном щитке в левой части груди. Гор присмотрелся и, пройдя мимо нескольких таких встречных, с удивлением уловил суть изображения, то был стилизованный змееподобный дракончик, сгорающий в пламени. Символ оказался ему совершенно не знаком, а одежда отличалась от общепринятой формы работников нуля. Это еще раз навело Гордиана на мысль о пиратском происхождении его нового тела, поскольку по всем известным вселенным клонированием официально занимались только фабрики нуль корпораций, или, как ее называли официально, производственно-коммерческое объединение предприятий нулевого синтеза. У всех сотрудников, попавшихся навстречу закованной в наручники процессии, имелись шунты, причем не запаянные, а, судя по внешнему блеску хромированных шапок, вполне рабочие. В каком-то смысле все это обнадеживало Гордиана. В таком крупном и хорошо оборудованном комплексе просто не могло не быть столь важной для изолированной базы техники, как аппарат межкластерной связи. А металлические сейфовые двери, защищающие отдельные помещения, явно имели электронную начинку. Такие двери хороши против обычных взломщиков, но не подобных Гордиану хакеров Пшиди. Как только его способности восстановятся хоть до сколько-нибудь приемлемого уровня, если восстановится, то для него не составит труда, нейтрализуя проходящих мимо сотрудников через их нейрошунты, вскрыть замки, проникнуть внутрь и добраться до аппарата связи, подумал Гордиан. Несмотря на категорическую смену тела, черепной коробки и даже самого мозга, господи, где они теперь, перемалываются должно быть в каком-нибудь утилизаторе, пароли доступа к закрытым тревожным линиям все еще сохранялись в его памяти вместе с основами личности и образования. Тут, по счастью, способности Тшиди были не нужны, и система передачи информации в процессе реинкарнации сработала вполне хорошо. И это означало, если Гор сможет добраться до аппарата связи, он сможет войти в глобальную сеть, а если войдет в сеть, сможет связаться с С.С. Руксом или с ближайшим диадохом сектора, да с кем угодно. Гор знал, что восстановление пси-способностей, если оно вообще будет иметь место, может занять от месяца до нескольких лет. С одной стороны, совсем недолго, но с другой стороны, их еще необходимо было прожить. В обычных условиях Тшиди выращивались искусственно, и корпорация нулевого синтеза массово штамповала их так же, как производила миры. Но даже тут существовали определенные сложности. Наука нулевого синтеза обладала почти абсолютной властью над материей, подчас шокирующей своими возможностями. Однако над духом, нет. Умения же, определяющиеся наличием пси-способностей, относились скорее к духовной составляющей человеческого существа. Первым фактом, которые ученые нуля смогли установить относительно экстрасенсорных и телепатических возможностей Тшиди, была некая связь между генотипом телепата и его сверхъестественным талантом. Вторым фактом было то, что люди определенного генотипа могут являться носителями пси-составляющей, а другие не обладают этой возможностью в принципе. За свою долгую историю корпорация случайным образом выявила множество людей, имеющих такие способности. Их генотип тщательно изучался, копировался и регистрировался в особом каталоге. Затем из генома, отобранного из каталога по специальному принципу, создавался клон. Тысячелетняя статистика показала, что в среднем только один из 5 миллионов подобных генетически отобранных клонов обладает способностями Тшиди, но умники из корпорации решили проблему штамповки экстрасенсов легко, учитывая неограниченность ресурсов у этой вселенской организации. На фабрике создавалось 5 миллионов клонов, в генотипе которых закодирован фактор пси, и один или два из них обладали даром. Такие клоны становились будущими сотрудниками нулевого синтеза, администраторами или учеными, военными или инженерами. Их ждало блестящее будущее, бескрайние перспективы и, как итог карьеры через несколько тысячелетий, ветеранский гонорар, биллионы кредо, собственные акции, кластеры, статус демиургов нуля и бессмертие. Остальные 4 999 999 или 8 несчастных утилизировались. По крайней мере, именно этим жизнеутверждающим словом называлось неспешное шествие миллионов людей к топкам крематориев под вооруженным конвоем. Особенность пси-операторов ШИДИ заключалась в том, что выявить наличие соответствующих способностей в теле можно было только в момент их непосредственного применения и никак иначе. Следовательно, в спящем или в бессознательном состоянии способности ТШИДИ не определялись. Даже в осознанном состоянии одного инициированного ТШИДИ мог почувствовать только другой инициированный ТШИДИ. Приборы же могли регистрировать только непосредственные проявления пси-воздействия, например, огонь при пирокинезе или перемещение предметов при телепортации. Следовательно, каждый раз при создании из очередного генома с опытной партией в 5 миллионов клонов сотрудники кадрового департамента должны были загрузить в сознание каждого клона сознание и память, и только потом проводить тесты на наличие пси. После выявления пси-способности людей-клонов с полным комплектом памяти, разумом, инстинктом самосохранения, в полной мере осознающим собственную личность, приходилось банально убивать. Так что работка у кадровиков корпорации была покруче, чем у чистильщиков из департамента геноцида. Неудачных клонов разбивали на партии по 1000 человек в каждой и в порядке живой очереди выводили в огромные специализированные крематории. Кошмарным потоком, в течение нескольких дней их сжигали, подводя к топкам по бесконечному конвейеру. 5 миллионов, все-таки это много. С возрождением способностей после Хепсида дела обстояли несколько лучше. Фактор пси действительно был духовной категорией, нежели физической особенностью мозга. В результате, спустя некоторое время после реинкарнации, новое тело-носитель, получившее сознание бывшего ТШИДИ, каким-то немыслимым образом генерировало внутри себя способность к старому экстрасенсорному таланту, что и требовалось Гордиану в данном случае. Проблема состояла в сроке. Зачастую на это действительно уходило несколько лет, но ведь для бессмертных годы как минуты, не правда ли? Гордиан вздохнул. Через некоторое время клонов вывели на широкую площадь с ровным полом, выложенным металлическими плитами. Помещение казалось огромным даже по сравнению с предыдущими. Высота потолка здесь составляла, как минимум, 12 метров. В подземном холле, а в том, что они находились под землей, Гор уже практически не сомневался, такие потолки впечатляли. Несчастных построили в одну длинную линию, так и не освободив от общего, связывавшего их ошейники металлического шнура. Санитары незаметно удалились, обменявшись несколькими фразами и кивками с заменившим их настоящим конвоем и придав старшему конвоя какие-то бумаги. Кроме передачи бумаг, старший конвой и один из санитаров обменялись, по всей видимости, цифровой информацией. Каждый достал из кармана некий предмет, похожий на рукоять ножа без лезвия. Сделав несколько нажатий на кнопки и штырьки на этой рукояти, они явно что-то сверили или перекачали через бесконтактный порт, а затем прокомментировали это вслух одобрительными возгласами и покивали головами. Пультики радостно замигали и пропищали примитивную мелодию, видимо, подавая сигнал, что требуемая техническая операция выполнена. Лучше рассмотреть предметы не было возможности, поэтому Гордиан снова переключил свое внимание на конвой. Было понятно, что новые сопровождающие, именно конвой, а не простые санитары. Они держали в руках не электрические дубинки, а замысловатой формы стрелковое оружие, вид которого вызвал у Гордиана давно забытые ассоциации. Он присмотрелся, незаметно изучая механизм. Закончив осмотр, Гор мысленно присвистнул. Похоже, он просто сходил с ума. Перед ним были настоящие пороховые ружья, причем крайне примитивной конструкции. Каким образом на фабрике, даже пиратской, выпускающей клонов на сверхсовременном оборудовании, могло использоваться огнестрельное оружие вместо энергетического? Бред, заключил Гордиан, просто бред. Между тем конвоиры окружили линию клонов и вперед вышел человек, принявший от санитаров бумаги. В отличие от последних, человек был облачен не в просторную белую хламиду, а в короткий камзол оранжевого цвета и в головной убор, более всего напомнивший Гору треугольную шляпу с отворотами. В отличие от собственных товарищей, вооруженных длинными ружьями, он имел на боку антикварный пороховой пистолет с деревянной рукоятью и короткий прямой меч с замысловатой гардой. Память старого коллекционера подсказывала Гордиану, что такое оружие называлось кацбалгер и являлось некогда одним из самых распространенных видов холодного оружия у древней пехоты. Впрочем, сейчас этот странный и никчемный предмет не вызывал у Гора ничего, кроме недоумения. Одной рукой человек держал под мышкой папку с бумагами, а в другой – тот самый пульт, похожий на рукоять ножа без лезвия. Все застыли. «Внимание, отребье!» – проорал начальник конвоя. «Меня зовут старшина Гаврин, и отныне я, ваш отец, мать и ночной кошмар в одном лице. Вам всем, уроды, звать меня только мастер-старшина Гаврин. Все слышали, недоноски, говорю один раз и повторять не буду. Кто не запомнит и не поймет, пусть пеняет на себя». Он перевел дух и продолжал. «Вы рождены и выросли в разных местах. У каждого из вас была другая жизнь и другая внешность. Забудьте о них. Если вы заметили, а вы, твари, заметили, у каждого из вас теперь другое тело. Это тело искусственно выращено в нашем храме и досталось мне и моему хозяину не бесплатно. А значит, отныне все вы его собственность. И все вы, поганые ничтожные сервы, рабы. От каждого из вас, от тебя и от тебя». Он прошел вдоль ряда клонов, с силой тыкая их в грудь рукой с выставленными вперед указательным и средним пальцами, будет зависеть дальнейшая судьба, сдохнуть или выжить. Неповиновение будет караться мучительной смертью. Послушание – жизнью. Гаврин поднял руку с пультом и помахал им в воздухе. Для горячих голов скажу сразу. Побег невозможен. Ошейник на каждом из вас сообщит мне и нашему хозяину о местонахождении сбежавшего подонка, где бы тот ни находился. К тому же ошейник может наказывать болью за нерадивость и непослушание. Вот так, чтобы вы поняли. И он нажал на выступ сжатой в ладони рукояти. Боль ударила им в виски. Жесткий спазм невероятной силы и интенсивности, как молния, пронзил каждую клеточку тела. Удар был настолько резким, внезапным и сильным, что Гордиан даже не закричал, подавившись воздухом. Огненная вспышка мгновенно залила все. Казалось, внутренности сейчас хлынут от напряжения через поры или пупок. Легкие горели, как от раскаленного расплавленного железа, залитого внутрь, а мышцы свело судорогой, столь сильной, что он почти чувствовал, как рвутся сухожилия. Пытка была мгновенной, но невыносимой. Тяжелым мешком Гор даже не упал, его просто снесло на пол. Пылающая кожа с размаху врезалась в землю, но Гордиан не чувствовал удара. Сознание застыло в немом ступоре, пораженное открытием того, каких граней могут достигать человеческие страдания, если применять продуманный научный подход. Когда спала алая пелена и Гор смог нетвердой рукой, дрожащей от веса наручников, стереть пену с губ и слюни с подбородка, он поглядел вокруг. Вихрь боли швырнул наземь не только его. Повалились все, стенающие и дрожащие от только что перенесенной агонии куча дрожащих тел, недавно бывшая 50 здоровыми мужчинами, содрогалась на земле. «Встать, встать, свиньи, стоять перед старшиной!» Орали подскочившие охранники, пинками и ударами дубинок заставляя дрожащих людей подниматься на ноги. Несмотря на то, что тело повиновалось с трудом, Гордиан поднялся сам, не желая попасть под горячую руку и случайный удар. Видимо, боль, хотя и была необычайно сильной, не наносила организму серьезных повреждений. Однако большинство его товарищей пребывало в шоке от экзекуции. Они продолжали лежать на земле, мелко подрагивая, пока охранники не разбили им лица в кровь, новой болью заставляя забыть о старой. Спустя несколько минут все снова стояли на ногах, и процессия двинулась вперед, подгоняемая окриками и тычками конвоя. Их выгнали в еще один широкий коридор, поднимавшийся вверх под значительным уклоном. Вскоре сквозь мощные входные ворота их вывели наружу. Глава 4. Удивительные визиты. Корабли шли бесшумно, поскольку внепространственные двигатели не шумят. Корабли шли плавно, поскольку каждая из палуб имела свой гравитационный режим, неизменный при любом ускорении. Они шли стремительно, покрывая парсеки и с каждой секундой приближая особых гостей к планетам 13 миля. Нужно отметить, что силовое поле кольца Ингидасп покрывало охраняемое пространство полностью и постоянно. Поэтому ни одно космическое судно не могло пройти сквозь кольцо ни в обычном режиме, ни через гипер. Все космические транспорты, прибывающие в личную вселенную Гора после долгого путешествия, швартовались за пределами кольца на орбите 13-й планеты Табу. Гости на челноках покидали корабль, приземлялись на пограничной планете и проникали внутрь 13 миля через нуль порталы, ведущие из приемных залов Табу прямо на Шагранадин на орбите Залины. Подобная система защиты являлась стандартным правилом для частных кластеров, поэтому проникнуть в любую из закрытых вселенных можно было только лично, так сказать, пешком через нуль портал, а корабли посетителей оставались за чертой, отмеченной мрачным кольцом, на изолированной планете и никогда не проходили незримой границы таинственного частного мира. Обычно только сам хозяин кластера, в данном случае Демиург Нуль Синтеза Гардиан Рекс, мог позволить себе материализовать свой корабль внутри кольца Ингидасп на орбите любой искомой планеты, от Чакана до Айрона выбор. Но создатель 13 мирья считал себя человеком традиционным и старался придерживаться общих правил прохода в систему, установленных им самим для собственных гостей. Он сам оставлял свой космический эскорт на Табу и вместе с незначительной свитой и спутниками отправлялся на Шагранадин через нуль порталы. Однако сегодня, в связи со спешкой последних дней и особым статусом визитеров, Гардиан Рекс решил пренебречь установленными правилами посещения и распространить одну из своих многочисленных личных привилегий на оба прибывающих корабля. В уведомлении о визитах было сказано: Гору Рексу, Демиургу Нуля, Демарху, от Тедди Октавиана, Верховного Стратега Нуля, Хави. Мистер Гор, пометуя о нашем прошлом сотрудничестве, прошу вас о встрече для обсуждения конфиденциального вопроса. Буду 30 января 1080 года, в первой половине дня. Удачного Хепсида, Октавиан. Таким было первое уведомление, содержание же второго было несколько более пространным. Гардиану Оливиану Рексу, Демиургу Корпорации Нулевой Синтез, от Питера Тициана Аякса, Верховного Архонта, председателя Ариапага НС, Хайви. Уважаемый Хэппи Гардиан, к сожалению, я не имел возможности познакомиться с вами в прошлом, однако, учитывая обстоятельства, к счастью или к несчастью вам неизвестные, нас объединяют проблемы, тонкости которых мы могли бы обсудить в обстановке личной встречи, о которой я и смею просить вас настоящим письмом. Прибуду к границе вашего кластера завтра, 30-го дня месяца тот во второй половине дня. Анху Джасинип. Желаю удачного Хепсида. Искренне ваш, Питер Аякс. П.С. Прошу извинить меня за некоторую навязчивость и внезапность визита. П.С. Надеюсь, я не отвлек вас от важных, срочных или приватных дел. Создатель 13 мирья сидел за рабочим столом в своем дубовом кабинете любимого Ранского дворца на Зелинеи, мучаясь от безделья и недобрых предчувствий, изучал рисунок древесных волокон на паркетной доске. Помимо рабочего стола в кабинете располагался большой круглый стол для совещаний с чудесным председательским креслом, украшенным замысловатой резьбой, астролябия и глобус, изображающий поверхность Залины, два старинных и совершенно ненужных книжных шкафа, между прочим с книгами, жуткий раритет, четыре мягких дивана, поставленных полукругом вокруг натурального шерстяного ковра в ближневосточном средневековом стиле, а по стенам 14 писанных маслом картин. Однако при всем многообразии мебели кабинет казался Гору досадно пустым, поскольку был неумеренно велик. При этом уменьшить габариты рабочего помещения Гардиан не решался, ибо в комнате меньших размеров весь этот антиквариат начинал давить на него своей мнимой тяжестью. В принципе, встречать важных гостей в комнате, отделанной деревом, было своего рода замысловатым выпендрежем. Древесина давно не использовалась ни в строительстве, ни в отделке роскошных интерьеров. Она была материалом, слишком горючим и не слишком устойчивым к влаге. Кроме того, богатые люди, мнящие себя эстетами, либо желающие поразить гостей, использовали для отделки приемных более экзотические материалы, например, редкие минералы или кристаллы на углеродной основе. Также на хорошем счету были искусственные водопады вместо стен или объемные голографические экраны, имитирующие бескрайние просторы природы. Но Демиург Гор имел склонность к более вычурному, глубокому уровню нарциссизма и самолюбования. Поэтому его кабинет был отделан дубом. Хозяин 13 мирья еще раз пробежал глазами строчки обоих писем. Письма были короткими, а гости – неожиданными и высокими. Сразу два высших должностных лица корпорации – Верховный Архонт и Верховный Жестратик, иными словами, руководитель собрания акционеров и фактический председатель правительства Нулевого Синтеза, решили почтить его относительно ничтожную персону своим присутствием. Причем, почти одновременно. Причем, перед важнейшим событием за последние 200 лет, первым в жизни сознательным Хепсидом, как говорили на его гипотетической прародине в городе Доростал неизвестного мира из неизвестного времени, есть пища для размышлений, или нет. Глава 5. Глава правительства Тедди Октавиан. Было утро, 11 часов. Корабль первого визитера стремительно и круто заходил на посадку. Ранский дворец раскинулся на берегу одноименной реки и занимал, как и все дворцы Гардиана, значительную площадь. Дворцовый космодром располагался как минимум в 10 километрах от фасада центрального здания, однако сейчас, стоя у витража своего кабинета, Гор мог прекрасно видеть сквозь стекло его окон хищный и узкий силуэт огромного личного транспорта Тедди Октавиана, верховного стратега нуль корпорации и фактического правителя бесчисленного сонма кластеров нулевого синтеза. Тедди Октавиан, судя по всему, имел недюжинную склонность к впечатляющим визуальным эффектам. Поэтому сегодня он прибыл на Зелену на галактическом крейсере, не больше и не меньше. Большего, впрочем, не позволяли габариты космодрома, линкор и даже линейный крейсер там бы просто не поместились. А меньшего, как видно, не могла принять широкая натура господина стратега. Гор прикинул, что легкий галактический крейсер главы правительства займет не менее половины посадочной площади его космического терминала. Обычно суда такого размера оставались на орбите, а на поверхность планеты приземлялись только челноки. Однако сегодня был явно не тот случай. Мистер Октавиан вечно спешил, изображая занятого делового человека, ежесекундно озабоченного решением глобальных проблем человечества. И вот сейчас, всего пару часов назад получив разрешение Стабу на посещение Зелены и пронзив за эту пару часов расстояние, разделяющее край системы 13 миров с его центром, крейсер Верховного Стратега заходил на космодром в ускоренном режиме, буквально разрывая небеса планеты титаническим напряжением гравитационных полей своих тормозных двигателей. Гордиан отошел от окна в центр зала и откинулся в кресле. А спустя 15 минут Тедди Октавиан Травис, или же, согласно геральдическим грамотам демиургов, Хапитоварищо, товарищ блистая начищенными армейскими сапогами, без сопровождения обязательных при визитах столь важной персоны ликторов, ворвался в его кабинет. Пренебрежительно махнув сопровождению рукой, он дал знать, что аудиенция будет конфиденциальной. Эскорт Октавиана и охрана Гора, повинуясь беззвучному приказу и несколько подавленные манерами важного гостя, испарились из зала. Октавиан, не здороваясь и не спрашивая разрешения, выдвинул стул и сел. Мужчины внимательно осмотрели друг друга. Октавиан имел рост скорее средний, что было удивительно для искусственного выращенного человека, поскольку клоны обычно обладали высотой и статью, крупные черты лица, мощную шею и пронзительный, немного жуткий своей обжигающей уверенностью взгляд внимательных серых глаз. Поверх черной рубашки с высоким воротом был накинут простой синий армейский френч офицера космического флота без знаков различия, наград и эполетов. Вся фигура верховного стратега, казалось, излучала непоколебимое упорство и властность. Однако Гордиан знал, это являлось лишь видимостью реальности. Экстрасенс вздохнул и немного сконцентрировался, не закрывая глаз. Яркие энергетические потоки проходили вокруг и сквозь силуэт верховного стратега, окружающие предметы слегка затуманились, покрывшись муаром, как дымкой в предрассветном тумане. Фигура Октавиана излучала свет с изогнутыми, кривыми лучами. То было сияние его дара, видимое лишь для Кшиди. Стоп! Глава правительства повел рукой, и смазанная картина энергетических линий и размытых теней смялась, превратившись в обычный мир шести чувств и трех измерений. «Осторожнее, мистер Рекс», — холодно произнес Тедди Октавиан. «Привычка видеть вокруг не обладающих даром обычных двуногих может когда-нибудь неприятно огорчить вас. Извините», — Гордиан кивнул, выражая сожаление, которого на самом деле не чувствовал. «Этот властный и наглый человек, которому он, в принципе, был обязан и богатством, и карьерой, почему-то не вызывал у него приятных или дружеских чувств. Пустое. Будьте внимательнее впредь». Гор сдержанно кивнул, стараясь быть в меру вежливым. Октавиан помолчал, оттарабанил пальцами по столу какой-то незамысловатый ритм, ожидая от Гора подобострастного продолжения. Но тот молчал. Тогда верховный стратег вновь одарил Гордиана своим волчьим взглядом и начал сам. «Я вижу, сударь, вы нисколько не удивлены моим визитом», то ли спросил, то ли констатировал гость. «Вас не волнует, зачем глава правительства корпорации заявился к рядовому демиургу собственной персоной?» «На самом деле удивлен, сударь», не задумываясь, ответил Гор. «Это ответ на ваш первый вопрос. Что же касается второго, то его разгадке я посвятил все время, прошедшее от получения вашего письма. Полагаю, здесь есть два варианта. Менее вероятный такой». Внезапно всплыло дело о достопамятной седанской казни и началось новое разбирательство. Других серьезных грешков за мной последние тысячелетия не водилось. Скажу откровенно, сударь, этот вариант неприятный, однако, слишком притянутый за уши. ибо ради такого дела сам верховный стратик не примчался бы в такой спешке и не писал бы загадочные письма, хватило бы и официального уведомления из канцелярии. Второй вариант проще, а значит, вероятней. Я не только демиург нуля, но и владелец собственной компании, оказывающей поисковые услуги в глобальной сети. А у вас есть для меня заказ. Октавиан хмыкнул. Ну что ж, вы совершенно правы, хотя догадаться на самом деле было несложно. Гор вяло пожал плечами. Я не буду отнимать у вас время попусту, сударь, и сразу перейду к делу, сказал тогда верховный стратик. Сейчас приготовьтесь слушать и задавать вопросы. Речь пойдет о явлениях, с которыми большинство людей, кроме высших должностных лиц корпораций, не сталкивались никогда в жизни, но которые, тем не менее, оказывают значительное влияние на функционирование не только высшего аппарата нулевого синтеза, но и, не побоюсь этого слова, всего человечества. Выражаясь корпоративным сленгом, я говорю о так называемом феномене Аннубиса. Знакомы с термином? Гор покачал головой. А Иешуа? Октавиан притворно воздел очи горе. Меня всегда поражало, насколько современное поколение крайне слабо осведомлено о фундаментальных основах нашего существования. Так поясните, и моя неосведомленность перестанет вас забавлять, немного резко посоветовал Гор, поскольку манеры стратега уже стали раздражать его. Разумеется, не менее грубо отрезал Октавиан. Коротко так, если отказаться от сложных и заумных объяснений, под феноменом Аннубиса понимается комплекс явлений, в которых проявляется существование легендарного учредителя нуля, гипотетического творца сущего. Это механизмы, посредством которых он контролировал наш, человеческий, мир через корпорацию. Так называемые первичные коды, пшент и атеф, говоря языком религии, ас есмь альфа и омега. Вам, конечно, неизвестно, но именно такая формулировка выходила на экраны монитора, когда я обращался через ГИС к учредителю. Феномен Аннубиса – это проявление Бога в машинах нуль корпораций, его присутствие в программах нуль корпораций и его вмешательство в управление административными структурами нуль корпораций. Вы следите за мыслью, Гардиан покачал головой. Пытаюсь. Вы, однако, нашли интересный предмет для разговора. Я бы сказал, интереснейший из возможных, мистер Рекс. Представьте себе, мои аналитики, изучая древнюю историю корпораций, пришли к выводу, что Аннубис – не просто набор символов, придуманный неким гипотетическим программистом для обозначения механизмов, через которые он, то есть Творец, управляет нашим миром, а, собственно, одно из общеизвестных в прошлом его имен, а точнее, имен темного божества древних, бога смерти, приведенных на неизвестном нам протоязыке. Аннубис – не просто слово-код, которым в компьютерных программах обозначают учредителя, это неотъемлемая часть человеческой истории. Я знаю, что вы коллекционер антиквариата, а значит, должны быть знакомы с мифологией нуля. Установлено, что Аннубис, как имя смертоносного божества, упоминается в религиях всех 144 вселенных, созданных изначально. Вы понимаете, на каждой из планет, каждая из десятков тысяч изначальных вселенных существовали религии, с разным пантеоном божеств, но в каждой из этих религий было место для ужасающего бога смерти, который на миллиардах языков обозначался одним и тем же набором звуков – Аннубис. Гор помолчал, немного шокированный полученной порцией информации. «Интересно», – заявил он, – «я знаком с историческими легендами корпораций, однако о конкретном количестве изначальных кластеров слышу впервые. Значит, в начале всего… В начале творения искусственных вселенных было только 144, и ни единой больше. Ну что же, считайте, вы заинтересовали меня, сударь. Этот факт, безусловно, дает пищу для размышлений. Например, о возрасте нуль синтеза, учитывая скорость увеличения числа кластеров и их количество на данный момент. Гор сделал небольшую паузу, стратик молчал. Однако, продолжал Гор, нить нашей беседы приводит к странному выводу. В принципе, факт существования учредителя и его скрытого влияния на человеческие миры через корпорацию общеизвестен. Я был незнаком лишь с термином, которым администрация нуля обозначает это влияние. Мне всегда казалось, что божественность учредителя – фикция, за которой скрывается не более чем банальная мистификация, подкрепленная неограниченными техническими возможностями человека, контролирующего нулевой синтез. Но сейчас я слышу, что при упоминании Творца вы делаете ударение на местоимение Хон и его, как будто произносите их с заглавных букв. Вероятно, Это должно выглядеть как доказательство внутренней убежденности не только в его существовании, но и его божественности. Вы произносите его имя просто с придыханием, это вера в Бога, не так ли? Стратик поморщился. Не совсем. С одной стороны, сомневаться в том, что бог корпораций, именуемый в сети учредителем нуля, существует, оснований нет. Я, видите ли, являюсь главой правительства уже 14 тысяч лет. В течение большей части этого срока я еженедельно сдавал ему отчеты о состоянии дел в корпорации через сеть, причем каждый раз получал конкретные и разумные указания по каждому даже мелкому вопросу. Миллионы людей во множестве вселенных до последнего времени регулярно переписывались с ним, причем это были не только работники нуля, но и рядовые граждане. Существование учредителя для меня всегда было реально, поскольку должностные лица, не выполнявшие его распоряжений, умирали, и их не спасала ни современная медицина, ни возможности реинкарнации. Вот факт, доказанный опытом. Наказанного учредителем невозможно воскресить, несмотря на усилия врачей и исправность техники. Это противоречит научным данным, но обстоит именно так. То есть Бог существует? Я бы сказал, существуют безусловные проявления его существования, не более. Вопрос в другом. Является ли феномен Анубиса, то есть все вышеперечисленные необычные явления, действительным выражением сверхъестественной сущности Творца, или же я имею дело всего лишь с имитацией его существования, мистификацией, как вы выразились? Такая имитация возможна, при этом она может являться предметом деятельности отдельной человеческой личности, группы лиц, целой внекорпоративной цивилизации, наконец, компьютерным разумом, программой, заложенной настоящим Творцом при создании нуль корпораций. Вы, сударь, улавливаете смысл? Гор кивнул, и Октавиан, внезапно вскочив со стула, стал расхаживать по персидскому ковру, продолжая свой монолог и активно жестикулируя руками. Доказательств ни первого, ни второго, сударь, не существует. Вопрос остается открытым, и от этого вопроса я перехожу к следующему, важнейшему. Каковы истоки происхождения континиума нуля и нашей громадной корпорации, всех этих бесчисленных вселенных кластеров, которые я признаю существующей реальностью? Вы разумный человек, мистер Рекс, и для вас, как и для большинства думающих людей, искусственность происхождения миров нулевого синтеза должна быть очевидна. Но если все вселенные корпорации рукотворны, сотворены нашей техникой и наукой, то где-то должна быть хотя бы одна естественная вселенная, в которой эта техника и наука возникли и развивались. Вы понимаете меня? Элементарный логический анализ приводит нас к выводу, что истоки нашей машинной цивилизации, истоки происхождения всех искусственных вселенных лежат там, в естественной вселенной, и именно оттуда пришел к нам Творец.